арендаторы Аппина должны платить подать королю Георгу. Но сегодня они непоколебимо верны своему вождю. И благодаря этой любви, некоторому нажиму и кое-каким угрозам, бедный народ сколачивает вторую подать для Арчела. А я, Дэвид, доставляю ее. И он ударил по своему поясу так, что гинеи зазвенели. «Они платят две подати?» — закричал я. «Две, Дэвид», — сказал он. «Как? Две арендные платы?» — повторил я. «Да, Дэвид», — сказал он. «Я рассказывал капитану другое, но это правда». Меня даже удивляет, как мало давления пришлось на них оказать. Но все это дело моего славного родственника и друга моего отца, Джеймса Гленского, то есть Джеймса Стюарта, единокровного брата Арчела. Он собирает деньги и распоряжается ими. Тут я впервые услышал имя Джеймса Стюарта, который впоследствии стал знаменитым, когда его вешали. Но тогда я на это не обратил внимания. Мои мысли были заняты щедростью бедных хайлендеров. «Это благородно!» — воскликнул я. «Я вик, или почти вик, но все-таки считаю это благородным». «Да», — сказал Алан, — «ты вик. Но, джентльмен, оттого ты и думаешь так. Если бы ты принадлежал к проклятому роду Кэмпбеллов, ты бы скрежетал зубами, слыша это. Если бы ты был красной лисицей». При этом имени он стиснул зубы и замолчал. Я никогда не видал такого свирепого лица, какое было у Алана при упоминании о красной лисице. «А кто это, красная лисица?» — спросил я боязливо, но все-таки с любопытством. «Кто он такой?» — закричал Алан. «Хорошо, я скажу тебе. Когда кланы были разбиты под Калладеном и погибло правое дело, а лошади выше копыт бродили в крови лучших людей севера, Арчелу пришлось бежать, как оленю, по горам с женой и детьми. Трудное было время, прежде чем мы усадили его на корабль. И пока он еще прятался тут, в Вереске, английские негодяи, не будучи в силах лишить его жизни, лишили его прав. Они отняли у него власть и землю. Они вырвали оружие из рук членов его клана, владевших им уже 30 столетий. Отняли у них даже одежду. Так что теперь считается грехом носить клетчатый плед. И человек может попасть в тюрьму за то, что на нем шотландская юбка. Одного они не могли уничтожить — любви к своему вождю. Эти гинеи служат доказательством. И вот в какое дело вмешивается Кэмпбелл, рыжеволосый Колин из Гленура. «Так вы его называете красной лисицей?» — спросил я. «Попадись он мне только в руки!» — яростно закричал Алан. «Да, этот самый. Он вмешивается в эту историю и получает от короля Георга бумаги, по которым становится так называемым королевским агентом в Аппине. Вначале он остерегается и находится в приятельских отношениях с Шимусом, то есть с Джеймсом Гленским, агентом моего вождя. Но мало-помалу до ушей его доходит то, о чем я тебе только что рассказал. Как бедные аппинские фермеры, огородники и стрелки отдают свои последние пледы, чтобы собрать вторую подать и отослать ее за море Арчелу и его бедным детям. Как ты назвал это, когда я рассказывал тебе?» «Я назвал это благородным, Алан», — сказал я.